Явление пятое. Миловидов и Евгения. Миловидов. Мне вдруг послышалось, что кто-то стонет. Евгения. Батюшки, и дверь расперта. Не муж ли? Миловидов. Кто ж стонет-то? Евгения. Уж я и не знаю. Я пойду лягу, будто сплю мертвым сном. Ты тоже схоронись где-нибудь. Уходит. Миловидов, подойдя к двери, которой в избу. Точно как здесь. Да здесь и есть. Уходит в дверь. Со двора входят Бессудный и Жук.